«Эй, неужто это пшеница?» Поскольку очередной посетитель подъехал к лавке на повозке, груженной пшеницей, Риенда, владелец лавки, вышел поприветствовать его лично. Был Риенда толстяком. Такая внешность больше подошла бы владельцу мясной лавки. И на повозку смотрел с выражением какого-то замешательства на лице. «Да, половина в виде муки, а вторая зерном. За качество ручаюсь». «Вижу. Если из этой муки хорошенько замесить тесто и пропечь, выйдет очень вкусный хлебушек. Только видишь ли, в этом году рожь хорошо уродилась, так что мы не можем тратить силы на пшеницу. Она же не так необходима». В самом деле, на погрузочной площадке можно было разглядеть горы мешков с рожью, а к стене было прибито множество досок с нацарапанными мелом адресами доставки. «Однако пшеница нам всегда дает хорошую прибыль в итоге. Если только это возможно, мы бы с радостью купили ее у тебя. Просто сейчас у нас недостаточно денег». То, насколько успешно будет продаваться пшеница, зависело от настроения богатых покупателей. А продажа ржи была обеспечена еще в момент ее покупки. Естественно, рожь была намного важнее. Именно так наверняка и думал торговец. Кроме того, люди всегда очень ценили и берегли отношения с окружающими, а здесь, в провинции, особенно. Даже если торговец думал о том, чтобы помешать конкурентам использовать представившуюся редкую возможность заработать, все равно он не мог сбрасывать со счетов окрестных крестьян, которые привозили ему рожь каждый год. «Кстати, ты ведь бродячий торговец, верно? Ты сюда приехал, чтобы наладить торговые связи?» — поинтересовался Риенда. «Нет, я путешествую, а это просто попутное дело». «Понятно. А могу я узнать, куда ты направляешься?» «Я собираюсь посетить Ренос, но до того я должен заехать в одно местечко неподалеку». Риенда часто замигал. Конечно, Ренос находился еще севернее, чем Энберл, а Риенда был всего лишь владельцем лавки. Но поскольку лавка его была достаточно большой, чтобы именоваться гильдией, он не мог не знать про Ренос. «Собираешься ехать так далеко, а? Странно». Судя по всему, предположил Лоуренс, владелец лавки думал примерно так. «Обычно торговцев, которые приезжают в наши края, интересует Энберл. Сейчас я намерен отправиться в Терео». При этих словах Лоуренс на лице Риенда отобразилось неподдельное изумление. «Что тебе могло понадобиться в таком городишке, как Терео? Зачем тебе туда?» «У меня есть кое-какие дела, которые требуют моего визита в церковь Терео. Да, и кстати, помимо торговых дел, я еще хотел у тебя спросить, не знаешь ли ты, как нам добраться в Терео?» Глядя на лицо Риенда, можно было подумать, что его только что попросили припомнить стоимость самого первого товара, который он когда-то купил или продал. Некоторое время он смотрел куда-то в пространство, после чего наконец ответил. «В Терео ведет прямая дорога, так что ты не заблудишься, не беспокойся. На повозке туда ехать полдня, хотя дорога не в лучшем состоянии». Возможно, этот вопрос впрямь застал Риенда врасплох. Видимо, Терео на самом деле был мелкой нищей деревушкой. Простонал себе под нос Риенда и вновь кинул взгляд на повозку Лоуренса. «А на обратном пути ты будешь здесь проезжать?» «Мне очень жаль, но обратно я поеду другой дорогой». Несомненно, владелец лавки обдумывал возможность купить пшеницу у Лоуренса в долг, а расплатиться, когда Лоуренс будет возвращаться. Лоуренс, однако, не собирался вносить здешние места в свои постоянные торговые маршруты. «Понятно. В таком случае я искренне и глубоко извиняюсь, но сегодня я не буду иметь удовольствия вести с тобой дела». Лицо Риенда сморщилось, словно он действительно был искренне огорчен. Но, скорее всего, слова его были лишь полуправдой. Покупать дорогую пшеницу у странника, с которым он только что познакомился, было весьма рискованно. Всегда оставался шанс, что мука была смолота из смеси разных сортов пшеницы. Нельзя было исключить и того, что мука, несмотря на свой хороший вид, окажется очень низкого качества. Причем обнаружится это может уже после того, как из нее будет выпечен хлеб. Если бы покупку можно было совершить в долг, с оплатой впоследствии, то даже окажись мука плохой, от неё всё равно можно было бы избавиться, обжулив какого-нибудь провинциального аристократа или каким-то иным способом. Однако Лоуренс не испытывал острой нужды продать пшеницу немедленно. Поскольку обстоятельства не позволяли совершить сделку, Лоуренс и Риенда обменялись рукопожатием и распрощались. «Пожалуй, скорейший способ избавиться от пшеницы», — заметил напоследок Лоуренс. «Не продать её, а сперва выпечь хлеб, а потом уже продать. Хорошая мука или плохая, можно определить с лёгкостью. Достаточно откусить разок от хлебного каравая. Можно сколько угодно распространяться о том, как хороша мука. Но пробовать куда надёжнее, чем слушать, и спорить с этим бесполезно». «Хе-хе-хе, мы, торговцы, все одинаково мыслим. Из-за этого мы часто ссоримся с хлебопекарнями», — ответил Риенда. «Что, пекари и здесь несговорчивые?» «Конечно. Если лавки близ пекарень сами начинают печь хлеб, они все выскакивают со своими каменными скалками и начинают буйствовать». Торговлей занимались торговцы. Хлеб пекли пекари. Такое разделение труда существовало везде. В какой город ни приди. И служило предметом постоянных шуток для очень многих. Однако, если бы какой-нибудь торговец действительно взял в свои руки весь процесс, от покупки пшеницы до выпечки хлеба, он получил бы с этого дела немалый доход. Ведь на всём пути пшеницы от сбора до печи в её судьбе участвует множество людей. «Что ж, да поможет нам Бог встретиться вновь», — подытожил Лоуренс. «Конечно. И когда это время настанет, мы будем надеяться, что ты почтишь нас своим участием». Улыбнувшись и кивнув, Лоуренс вместе с Хора покинул гильдию. Лоуренс был слегка разочарован, что ему не удалось продать здесь пшеницу. Но куда больше его беспокоило то, что Хора за всё это время не проронила ни слова. «Ты сейчас ни разу нас не перебила, ничего не сказала», – небрежно обронил Лоуренс. Хора что-то рассеянно пробурчала, потом повернула голову к Лоуренсу. «Ты! Тот лавочник сказал, что до Терео всего полдня пути, так?» «А, да». «Если мы отправимся прямо сейчас, мы сможем ехать до вечера, так?» Голос Хора был полон упрямства. Лоуренс, откинувшись немного назад, кивнул и ответил. «Но может лучше сперва передохнуть немного? Ты ведь устала, правда?» «Отдохнуть мы сможем и после того, как доберёмся в Терео. Если мы сможем добраться туда сегодня, я бы хотел отправиться поскорее». Такую упрямую Хора Лоуренс ещё не слышал. Наконец-то он понял её намерение. Конечно, Хора никогда не говорила об этом и вообще не давала понять, но, похоже, единственным её стремлением было как можно скорее повстречаться с тем монахом, собиравшим сказания о языческих божествах. Хора всегда действовала импульсивно, но в отношении некоторых вещей проявляла завидное достоинство. Несомненно, она очень стеснялась подгонять Лоуренса как маленький ребёнок. Однако близость цели разожгла в её сердце огонь нетерпения, который прежде она глубоко скрывала. По правде говоря, Хора, скорее всего, уже была сильно измотана, и, несмотря на это, она всё же выказывала желание ехать вперёд. Так у неё внутри всё горело. Подумав так, Лоуренс предложил. «Хорошо, а как тебе такое предложение? Найдём что-нибудь горячее поесть, а затем отправимся. Идёт?» Хора, услышав эти слова, с изумлением переспросила. «Неужели это надо было спрашивать?» Излишне говорить, что Лоуренс в ответ лишь натянуто улыбнулся.